стараясь в данный момент не пересекаться с Амидалой, Лелуш закрыл изнутри дверь собственной каюты, снял перевязь с оружием, трофейным и своим, и, чувствуя, как мародер, оторвавшись от доков, набирает высоту, рухнул на кровать, предвкушая хоть небольшую передышку для измученного разума и только чуть менее усталых мышц. Вот только провалиться в объятия Морфея полководцу, как назло, не дали. Тихий звон датапада, раздавшийся дважды, возвестил о появлении непрочитанных сообщений. С тихим проклятием, поминая ситхов, Шнайзеля и императора Чарльза в придачу, Лулу потянулся рукой к инфопланшету. Первым сообщением, отправленным на номер Камлинка, который Зеро дал Джангафиту, была благодарность. В письме Манталор официально признавал за ним и его людьми должок, пусть и выражал непонимание до конца мотивов Ригаса. Ведь, несмотря на необходимость поимки Веслы, шкуры истинных мандаларцев можно было бы и не вытаскивать из-под обвинения. А кроме того, ненавязчиво выражал желание все прояснить как следует в следующем конфиденциальном разговоре. Хмыкнув, Лулу щелкнул по датападу, перелистывая на следующее письмо, которое, судя по первым строкам, было послано Эмилией Дуку. Вот только дочитав его до конца, фиолетовые глаза Лелуша в изумлении расширились. Сон как рукой сняло. От настроения легкой иронии, что сопровождало его на протяжении почти всего чтения письма, не осталось и следа. Дьявол. Датапад выпал из ослабевших на мгновение пальцев. Нет, не верю. Уверившись, будто усталые глаза обманывали его, Зеро снова подхватил датапад, вновь вчитываясь в строки, раз за разом пробегая по письму глазами. Луригас. Прежде, чем вы прочтете это сообщение, знайте, что передается оно по защищенному каналу. Можете не беспокоиться о конфиденциальности переписки. Как полномочный посол Конфедерации независимых систем и племянница ее лидера, в первую очередь мне бы хотелось выразить благодарность вам за спасение и оправдание Манталора Джанга Фетта. Я не знаю, какие мотивы вами преследовались, однако и я, и моя соратница Сеф Ранстан по достоинству оценили историю о похищенном военнопленном, и то, как вы вывели на свет преступления Превислы. Во-вторых, помня о нашем с вами разговоре, том самом, который прервало нападение Дозора Смерти, и о нашем небольшом споре, возникшем во время него, я хотела бы сделать вам предложение, которое стоит обдумать. Многие из ордена джедаев уже сделали правильный выбор, заняв сторону моего дяди, отказавшись защищать прогнивший до основания сенат и агонизирующую республику, давно растратившую свои собственные идеалы. Под рукой Маркуса Дуку собираются те, кто желает сделать эту галактику лучше, пусть для этого и придется действовать жесткими военными методами, а после победы, работать не покладая рук, ведь, как я уже вам говорила, основная работа по созданию нового мира начинается не во время революции, а после нее. Вы умны, Луригас. Вам не занимать храбрости. Как показали события на Мандалоре, вы имеете весьма творческий подход к решению вопросов. В рядах конфедерации вам всегда найдется место. И, быть может, куда более лучшие, чем вы могли бы занять, защищая режим, который давно уже должен был пасть. Я верю, что в вас живет жажда перемен, и вам стоит прислушаться к ней, заняв в войне правильную сторону. Если вас заинтересовало мое предложение, напишите мне на тот адрес, откуда письмо было отправлено. Эмилия Дуку. Юфимия ли Британия? П.С. Лелуш, тебя трудно было не узнать, даже при первой встрече. Вновь, как и тогда, черные рыцари. Ты не меняешься. Я хочу сказать, что не виню тебя за случившееся, хоть мне и тяжело было смотреть тебе в глаза при встрече, как и не жалею ни мгновения о том, что случилось между нами на том острове. Кто знает, быть может, сделай после и ты, и я, иной выбор, того кошмара бы не произошло. Увы, знать этого не дано. Но я прошу тебя, не повторяй этой ошибки снова. Дьявол, процедил сквозь плотно стиснутые зубы Зеро, до побелевших костяшек стискивая инфопланшет дрожащими пальцами. Джедай. Дикутла, дурацкий, глупый. Дармандо, больше не мандалорец. Мандалорец, утративший свое наследие. Бездушный. Навоз, дерьмо. Придурки. Красный, рыжий. В данном обращении можно перевести как рыжик. Глава окончена. Примечание к части. I'll be back. Было много причин длительного отсутствия. В частности, подготовка к ГАСам и диплому. Да и личные причины, но о них вам знать не обязательно. В общем и целом, наш коллектив возвращается, как всегда, кто найдет пасхалку, бесплатный спойлер в ЛС. Иллюстрации обновлены, шикарная чиз, HTTP, ing, s, silksverdrick, 1, ml, p, s, бета тут был. Глава 5, шторм начинается, сэр, голос полковника, идущий от полупрозрачной голограммы Камлинка, отвлек Кеноби от наблюдения за тем, как краснокожая полуфалинка мечется по импровизированной арене, словно не топырь в джунглях Кашика. Не сказать, чтобы Оби-Ван был многоопытным наставником, таким, как, к примеру, магистр Йода, буквально на собственных руках выненчивший не одно поколение джедаев. На счету джедая был лишь один падаван, да и тот, как говорили многие из высшего совета, проблемный. Однако многие вещи мастер возможного избранного силой все же примечал и делал выводы. И те методы, с помощью которых сейчас тренировалась Зули, то, как она двигалась сейчас, как орудовала синим клинком светового меча, как с ловкостью использовала окружающий ее хаос тренировочной площадки себе на пользу, все это было весьма показательно. В основе своей падаван использовала стиль пятой формы, резкие, широкие взмахи, в которые вкладывала немало силы. Но стоило взглянуть лишь мельком на тот рисунок боя, что она плела, и сама собой вылезала определенная неправильность. Несоответствие тем вылизанным до блеска техникам, что преподавали в храме юнлингам, и что часто встречались у тех падаванов, что нашли учителя совсем недавно. Он тихо хмыкнул себе под нос, вспоминая. Неправильность была весьма знакомой, та, что пришла к самому ученику мастера Джинна, а затем и рыцарю, после того, как Оби выбрался живым из десятка другого различных переделок, где его пытались нашпиговать плазмой или отправить в силу еще каким-нибудь способом. После того, как, набив шишек, будущий джедай понял, что меч в его руках – лишь один из инструментов, и начал использовать для собственного выживания в бою все, что можно было использовать. От рельефа поля боя до плохо закрепленных предметов, с легкостью швыряемых силой, от газовых труб, которые можно подорвать, до простого и надежного мордобоя. Но пришло это к Кеноби далеко не сразу. Его учили по-другому, до тех пор, пока учителем не стала сама жизнь. Полуфалинка же, пусть и не в полной мере, но уже осваивала эти важные для выживания навыки. Не в силу жизненного опыта, девушку явно натаскивали на подобный неправильный бой специально, медленно превращая вчерашнего юнлинга в бойца, в будущего члена одного из корпусов ордена, что давали рыцарское звание, корпус возмездия, исследователи, стражи. К окончанию своего обучения Зул, скорее всего, могла бы претендовать на место в любом из них, разве что в дипломаты и тени ей путь был бы заказан. Характером не вышло. Незаметно фыркнув в усы и качнув головой, джедай приветливо кивнул голограмме терпеливо ждавшего клона. В другое время не сказать, что он одобрил бы те методы, к которым Ригас прибегал в обучении. Все же заранее настраивать девушку на то, что враг никогда не будет драться честно, и поэтому не стоит быть честным по отношению к нему, было, быть может, эффективным, но чересчур жестким уроком. Но сейчас, во время войны, весьма вероятно, именно такое обучение поможет этой девочке выжить. Да и к тому же, пока что, вопреки ожиданиям некоторых излишне мнительных членов совета, с обучением наставник Зули вполне себе справлялся. Девушка, без сомнения, была излишне горячей и вспыльчивой, но на темную сторону падать явно не собиралась. Энакин как падаван куда проблемнее будет, если бы только помимо этого все было нормально. Угу, как же, мечтай, Кеноби. Слушаю. Дух мщения только что появился на радарах станции. Генерал Ригас будет на серебряном шпиле примерно через 2/3 часа, кратко отрапортовал солдат. Что касается вашего ученика и сенатора Амидалы, по пути сюда они пересели на корабль, идущий в столицу. Легок на помине. Ясно, Оби-Ван глубоко вздохнул. Виновник его головной боли в последние несколько дней, наконец, явился пред светлые очи. И, к сожалению, боль эта была вызвана отнюдь не необычными тренировками падавана. Не после того, что произошло совсем недавно. Шнайзель. Когда он будет на станции и приведет себя в порядок, пусть поднимется ко мне. Стоп. Отключив коммуникатор, джедай резко хлопнул в ладоши, останавливая дроидов с винтовками и машины, что вращали брусья, извергали пламя и иными способами старались испортить жизнь тренирующемуся падавану. Зул, твой учитель возвращается. «У тебя есть время принять душ и переодеться, прежде чем идти его встречать». Юная кандидатка в будущие рыцари резко взмахнула рукой. Синее лезвие светового меча с хищным гудением описало широкую дугу, начисто снося шасси тренировочному дроиду. На губах у девушки мелькнула улыбка, и в ней читалось чуточку самодовольства от эффектного окончания боя пополам с предвкушением встречи. Кажется, она изрядно соскучилась по своему мастеру. Хотел бы Оби-Ван, чтобы вместе с отвечавшим за мандалорскую операцию рыцарем на борт серебряного шпиля сошел и его собственный ученик. Вот только джедай подозревал, что надежды эти напрасны. Чутье силы говорило, не иначе. Скорее всего, Скайвокер сейчас сопровождает на Корусканте некоего обворожительного сенатора. И, хотя на этот раз Энакин не наделал глупостей, на душе все равно было тревожно. В том числе и за него. Нехорошее предчувствие буквально витало в воздухе, донимая джедая маленькими, но весьма неприятными предзнаменованиями. Добравшийся до своих покоев Кеноби обмяк в кресле, наконец откинув маску невозмутимого и всегда доброжелательного мастера и члена совета. Теперь, когда он остался один, без свидетелей, можно было хотя бы ненадолго расслабиться, став тем, кем он и являлся. Смертельно уставшим человеком. Человеком, что занимался совершенно не тем делом, для которого был предназначен, этой треклятой войной. И в результате, сейчас потерявшим очередного важного для него разумного, джедай чувствовал себя опустошенным, словно на том месте, где было сердце, возникла дыра, прожженная точным ударом светового меча. Смерть Сатин, да еще и такая, снова надавила на больную мозоль, по которой, к сожалению, регулярно топтались что враги, что друзья, неспособность защитить тех, кого он любит. Оби мысленно выругался, подперев голову руками. Хотелось выпить чего-то более крепкого, чем чай, который следовало заварить к приходу гостя. Однако пока что рыцарь держался. Самое ироничное было в том, что эта больная мозоль происходила из двух недостатков Кеноби, которые он прекрасно знал. Еще бы не знал, не будь их, и сейчас бы не мучился. Джедай, вопреки всем кодексам, слишком сильно привязывался к своим близким. И в то же время, отнюдь не всегда умел расставлять приоритеты в правильном порядке. Вечно не мог сделать окончательный выбор, так и ограничиваясь полумерами. Отчего и случалось так, что зачастую Оби-Ван не мог ни защитить их, ни даже сохранить доброе расположение. Он боготворил Квай-Гона, и в итоге все, что смог сделать, это отомстить за учителя. Да еще и перед смертью Джинна они вдрызг поругались из-за отношения к Скайвокеру. Неприятная была ситуация. Мягко говоря, искренне привязался к Энакину. Настолько, что, проклятие, покрывал его отношения с Падме. Тем не менее, вопреки этому, продолжал исполнять долг джедая-наставника. Продолжал читать ему лекции об отсутствии привязанности в ордене, что влюбленный юноша самым естественным образом воспринимал в штыки. В итоге Падаван считал его сухарем, плакатным изображением идеального джедая, но не живым человеком, которому он мог бы доверить свою тайну. И вот она, вершина всего этого безобразия. Годы назад Кеноби влюбился в Сатин, и, несмотря на это, остался в ордене, предпочтя долг чувствам. Однако и выкорчевать их до конца, окончательно переведя отношения в дружеские, так и не сумел. А ведь кто его знает, быть может, сделай он тогда иной выбор, все сложилось бы по-другому, и сейчас женщина осталась бы жива. И вот так, каждый раз. Даже в ордене репутация у него была неоднозначной. Не настолько, конечно, как у Квай-Гона или Квинлана Воса, но все же, как мне все это надоело, как же я задолбался, слетела полное раздражение фраза с губ джедая. На мгновение с наслаждением представив, как он берет канистру с напалмом, разливает по полу, а потом поджигает, Кеноби глубоко вздохнул, мечтательно улыбнувшись. После чего принялся не спеша готовить трапезу к скорому приходу гостя, пытаясь хоть как-то отвлечься от крутящихся в голове мыслей о гибели Сатин. Ни в бою, ни в результате долго готовящегося покушения, даже не от болезни или старости, а вот так, внезапно, почти глупо, один выстрел, и неистовая герцогиня, пытающаяся вести свой народ в светлое будущее железной рукой, мертва. Оби-Ван засмотрел запись до дыр, фигурально выражаясь, он запомнил действия всех участников произошедшего. Каждое мгновение, каждую мелочь, выражение лиц, мимолетные движения рук. Все. Горячая вода тем временем залила ароматно пахнущие листья, заставляя втянуть воздух носом. Дежурный клон с кухни принес пирог на тонком тесте, которым Ри господчивал Кеноби в прошлый раз. Оби-Ван поскреб пальцами бородку, вновь погружаясь в просмотр. По возможности отбросив сейчас так мешающие эмоции и попытаться взглянуть на эту ситуацию объективно, и понять, что же именно произошло в зале суда. План, предложенный Ригасом на тогдашнем совещании, явно был недоработан до конца. Где-то молодой рыцарь сплоховал, не учтя возможность бунта прямо в зале суда. Лицо Лу на записи выглядело красноречиво, такой вариант событий он не рассматривал. Во всяком случае, на первый взгляд. Оби-Ван хотел бы поставить случившееся в вину своему коллеге по корпусу равновесия, но, к своему огромному сожалению, не мог. И в первую очередь потому, что, в конечном итоге, сам этот план одобрил. Заседание суда было отличным шансом взять главу дозора смерти при свидетелях и с поличным, так, чтобы затем у него не было никаких шансов оправдаться. Увы, оба они недооценили до конца Веслу, внедрившего своих людей даже в личную гвардию герцогини. Хотя сам Кеноби, знавший тамошние порядки, должен был убедить джедая перестраховаться. Присутствие мандаларцев – это уже сигнал к возможному насилию, кто бы это ни был. Даже Сатин, стремящаяся к миру, все равно оставалась истинной дочерью Мандалора, насаждая, и Оби готов это признать, пацифизм довольно жесткими, а зачастую и жестокими методами, не уступая в своей непримиримости ни лидеру истинных мандаларцев, ни главе дозора смерти. И естественным образом, когда все трое собрались в зале, стоило ждать беды. Побарабанив пальцами по столику, на который исходило запахом трапеза, Оби-Ван попытался вернуться к обдумываемой проблеме. План Ригаса. И то, на самом ли деле это было недосмотром. На первый взгляд, цели операции были вполне обоснованы и логичны. Джедай не мог бы сказать, что не поступил бы подобным образом. Даже если не принять во внимание необходимость докопаться до сути и найти настоящего автора нападения. Смерть Фетта еще сильнее бы разозлила ту половину мандаларцев, что не были довольны режимом герцогини и считали ее узурпаторшей. Не говоря уже о том, что больше всех смерти бывшего наемника обрадовался бы граф Серина, получивший бы карт-бланш на введение на территорию Альянса нейтральных систем войск и развязывание гражданской войны. Разумеется, на стороне, что была против держащей нейтралитет идеалистки. Иными словами, желание, если не заставить две ветви власти Мандалора, военную и мирную, работать сообща, то хотя бы не вцепиться друг другу в глотки, было вполне адекватным. И даже осуществилось, хоть и с огромной недоработкой Оби продолжил размышления. Вот только, учитывая остальные странности, связанные с молодым джедаем, так ли прозрачны были его мотивы? Кеноби щелкнул по датападу, включая другую запись и стараясь поменьше вдыхать запах пирога, как его Ригас назвал. Пицца, кажется, в животе предательски заурчало, но приступать к трапезе до прихода гостя было бы невежливым для опытного дипломата. На экране вновь появился Ригас, но уже в совершенно ином амплуа. Не изумленный внезапным ходом лидера дозора смерти рыцарь, но уверенный в себе генерал. Поддержавший клона полковника за плечо после тяжелого разговора с алоглазой ученицей Дуку и заявивший при всех, что считает своим братом по оружию любого клона из подчиненного ему легиона и никому не позволит приравнивать их к рабам. Когда джедай впервые услышал эти слова на записи, он мог только одобрять подобное отношение. Оби-Вана, откровенно говоря, коробило отношение республики и ее лидеров к клонам. Мясные дроиды, которых можно выбросить при желании. Имущество, а не живые и разумные существа. Что самое печальное, в Ордене тоже таким могли похвастать что рыцари, что мастера. Он знал примеры. И это при том, что чем больше новоиспеченный генерал находился со своими подчиненными рядом, тем больше понимал, как подобные индивидуумы ошибаются в их отношении. Насколько не похожи одинаковые лицами солдаты друг на друга. Сколь различны их характеры, привычки, поведение. Кеноби сам старался не только относиться к клонам как к нормальным людям, но и демонстрировать это отношение. Разговаривать с ними не только на рабочие темы, рассказывать интересующие клонов тонкости, делиться мнениями и впечатлением. Одним словом, увидев подобное публичное заявление, рыцарь тогда был доволен поведением своего коллеги. Вот только поспрашивав в 16-м легионе подробности, Оби-Ван не мог не заметить интересную деталь. Ригас чуть-чуть, не особенно сильно, но все же противопоставлял в глазах подчиненных ему солдат себя и республику с орденом. К примеру, в своей знаменитой речи, той самой, после которой он предоставил своим бойцам выбор, свобода или служба под его началом. Ничего, смахивавшего на крамолу или, упаси сила, призыв к мятежу против государства. Лишь голые факты, те самые, что и Кеноби не слишком нравились. Обещания, вроде того, что Лу постарается решить проблему с быстрым старением. Правильные слова, о том, что они призваны защищать всех, независимо от политики. Но легкие акценты расставлены так, словно Ригас проводил незримую черту между собой и остальными вышестоящими. И, что самое главное, клоны с легкостью подобное отношение подхватили. В их словах уже проскальзывали легкие нотки уважения к генералу. И что-то подсказывало рыцарю, со временем появятся и оттенки неприязни по отношению к другим. Да и новая общая покраска, присвоение легиону другого названия, все это выглядело так, словно Ригас потихоньку пытался сплотить подчиненные ему силы. Сплотить так, чтобы клоны под его началом больше чувствовали себя частью черных рыцарей, а не армии, подчиненной джедаям. И это не говоря про то, что Оби-Ван не слишком верил в историю о двух мародерах, что были якобы взяты на станции в качестве трофеев. Нет, опять-таки, официально все было именно так. Вид у корветов был весьма помятый, да и, судя по бортовым журналам, Пик Ворона и Мираж действительно ранее принадлежали обитателям Серебряного Шпиля. Но все же, по отдельности все эти примеры поведения молодого джедая ничего не значили. В конце концов, многие прекратившие быть падаванами первое время вели себя несколько опрометчиво. Тот же Квинлан, а некоторые и будучи еще учениками хлопот доставляли немало. На Энакина достаточно посмотреть, но все вместе. После того, что случилось на Мандалоре, и учитывая тот факт, что Кеноби еще при прошлой встрече с Ригасом понял, парень не из тех, кто будет делать подобное просто так. Слишком много странностей покачал головой дипломат. Конечно, ничего, за что рыцаря можно было бы обвинить хоть в чем-то. Формально, он абсолютно чист, что перед республикой, что перед орденом. Но осадочек остается. Джедай помассировал виски, стараясь дышать поглубже, настроившись на нужный лад. Мысли вновь вернулись к событиям смерти светловолосой герцогини. И все-таки, умысел или случайность? Недоработка их плана или осознанный способ устранения Сатин? Пожалуй, только ответив на этот вопрос, Кеноби поймет, что ему делать дальше и стоит ли делиться о своих подозрениях с магистрами. Он вновь запустил запись, буквально заставляя себя вслушиваться в силу, ловя малейшие намеки на ложь или умалчивание, анализируя каждое действие каждого участника этого фарса, превратившегося в трагедию. Такая медитация обычно проводилась коллективно, при разборе самых тяжелых проблем, но Оби-Ван всегда был упрямой сволочью с непомерной гордыней, хотя в последнем никогда не признавался ни себе, ни тем более окружающим. А значит, не беременный, справится. В ушах гулко стучало, джедай слышал, как бьется его сердце и течет кровь по венам. Сила лилась сквозь него могучим неостановимым потоком, заставляя тело уставать так, будто он провел несколько часов за тренировками с мечом. Но взамен, даруя знания и понимание, ибо нет невежества. Оби-Ван откинулся в кресле, тяжело моргая, пытаясь прийти в себя, или хотя бы перевести дух. Но дело, кажется, того стоило. Недоработка. Просто недоработка, без изначального умысла навредить герцогине. Хоть от этого легче. Значит, подождем с докладом совету обо всем этом. Соберем еще информацию. В конце концов, пока что Лу действительно не сделал ничего, за что должен был бы понести наказание. А дальше посмотрим. Когда его гость вошел в апартаменты, ранее принадлежавшие местному заправили, Кеноби уже привел себя в порядок. Перевел дух, умылся, и уже разливал ароматно пахнущий травяной чай по пиалам, почувствовав приближение еще одного одаренного. «Лу, приветствую!» Оби-Ван поднял глаза на джедая и поневоле осекся. Выглядел Ригас, прямо скажем. Неважно, будто не спал несколько ночей, да и время бодрствования было весьма нервным. Обычно загорелая кожа побледнела, под фиолетовыми глазами залегли иссиня-черные круги, сами глаза запали глубже. Одним словом, краши в гроб кладут. «Ты выглядишь так, будто из тебя какой-нибудь ситх жизнь пил с помощью силы», — мягко заметил Оби-Ван, с помощью телекинеза отправляя на тарелку генерала дымящийся кусок пирога. Тот благодарно кивнул и протянул руку для рукопожатия. «Или же этот вид означает, что ночи твои были бурными, в хорошем смысле?» Ригас криво усмехнулся, дернув щекой. Но, к его чести, жаловаться на жизнь не стал, предпочтя вернуть шпильку и сразу перевести разговор к делу. «Скажем так, если в какой-то момент времени в будущем все, что может полететь к Ранкору, полетит туда, я нисколько не удивлюсь. Предвосхищая твой вопрос, генерал, ожидаю ли я проблем?» «Да, ожидаю», аметистовые глаза подернулись дымкой, словно их обладатель что-то вспоминал. Судя по флеру эмоций, что окутали брюнета будто плащом, что-то предельно неприятное. Речь идет о чутье, или же жизненном опыте, или же есть что-то конкретное. Поднял брови Кеноби в легкой тревоге. В прошлый раз чутье Ригаса по поводу Мандалора оправдалось, к сожалению, практически полностью. Генерал покачал головой, садясь в кресло напротив Оби-Вана и с наслаждением поднося к губам чай. «Похоже, не у меня одного были весьма нервные дни, скорее первые. Ничего фактического, за исключением ощущения силы. За исключением того, что, вероятнее всего, это будет связано с конфедерацией. Весьма вероятно, учитывая, что у нас с сепаратистами война и возглавляет их ситх», джедай склонил голову на бок, привычно ответив сарказмом. Однако чутье Кеноби, сейчас обостренное до предела, пыталось уловить мельчайшие изменения настроения собеседника. Нет, Лу не соврал, но и не рассказал всего. Было еще что-то, многотонным молотом ударившее по психике рыцаря и выводящее его из равновесия. Что-то, из-за чего уверенное спокойствие, которое раньше окружало его, дало трещину. Впрочем, лезть под кожу Оби-Ван не спешил. Захочет, расскажет. И все же определенное чувство тревоги действительно витало в воздухе. Пусть он пока и не мог локализовать ее. Соболезную тому, что случилось с Сатин, генерал. Мне жаль, фиолетовые глаза рыцаря смотрели прямо, сочувствующе. Понимающе, Рига с прямым текстом говорил, что если не в курсе, то догадывается. И тут уже пришло время Кеноби мысленно скрипнуть зубами, внешне оставаясь каменно спокойным. Спасибо, он, тем не менее, кивнул. Полагаю, мы оба не доработали. Ты, когда разрабатывал свой план, я, не предупредил. Хотя, учитывая то, что лучше знаю этот народ, должен был. Да упокоится она в силе. Слова дались тяжело. Но раскисать Кеноби не имел права. Никогда. Каковы итоги, помимо ее смерти? Что ты думаешь о ситуации на Мандалоре в частности и этом нейтральном альянсе в целом? Мандалор временно выведен из игры. Прикончив кусок пиццы, Лу с явным удовольствием потянулся за следующим, шевеля пальцами и приподнимая его с помощью телекинеза. Несмотря на нервы, похоже, этот пирог доставлял ему искреннее удовлетворение. Но гражданскую войну, а соответственно и вторжение со стороны конфедерации под благовидным поводом мы предотвратили, хотя бы на некоторое время. Посмотрим, какие отношения сложатся между Фитом и преемником Сатин. Пока неизвестно, кто им будет. Судя по тому, что слышал Оби-Ван, он бы поставил на Таламирика, уроженца Каливалы, либо же, на Алмика, премьер-министра. И еще неизвестно, что было бы лучше. Первый, если верить слухам, являлся идеалистом до мозга костей и продолжил бы дело герцогини. Второй, прагматичен и прижимист. Такой, скорее всего, нашел бы определенный общий язык с Фитом и принес бы определенный мир на Мандалор. Но вот что дальше будет. Не пойдет ли такой человек на поводу у одного небезызвестного графа? Интересно, нельзя ли хоть иногда не выбирать меньшее из двух зол? Что до нейтральных систем, продолжал меж тем Ригас, не могу судить. Распадаться после смерти Сатин они вроде бы не собираются. Скрепляла их не только воля одного человека. Время покажет. Но, по правде говоря, я бы сейчас хотел обсудить иную тему, аметистовые глаза слегка сощурились, в упор смотря на Оби-Вана. Даже тон джедая слегка изменился, став чуточку более саркастичным. Магистр Кеноби, скажите, когда вы отправляли меня на это задание вместе со своим падаваном и сенатором Амидалой, вы отправляли меня туда в качестве дуэньи, дабы юный Скайуокер, смотрящий на бывшую королеву Набу, как ребенок на конфету, которую ему очень хочется попробовать, вел себя прилично. Мне казалось, рыцарь Ригас, что, во-первых, вы знаете мое звание в ордене. Я не магистр, пока еще. А во-вторых, что вы там занимались делом, а не лезли в личную жизнь моего падавана, не оставшись в долгу, Кеноби слегка оскалился, мысленно пробивая себе лоб ладонью. О, сила! Да, это было одной из причин, почему джедая отправили на Мандалор вместе с этой парой. В надежде, что у весьма прагматичной Амидалы хватит осторожности скрывать отношения при посторонних. Но, как всегда, Оби-Ван мог предполагать, но располагал всегда Скайуокер. Я бы с радостью, магистр Кеноби. Однако когда это было заметно настолько невооруженным взглядом, только слепой не обратил бы внимания, Ригас посерьезнел. Хотя бы потому, что именно намек на ее возможную смерть от рук Веслы оказался финальным аргументом, против которого он уже не стал возражать. Не говоря уже о мимолетных переглядках между ними и том влиянии, что сенатор имеет на мальчишку. Ясно. Что же, рыцарь Ригас, я приму это к сведению, джедай скрестил руки на груди, сохраняя маску вежливости на лице. Но ситуация ему, мягко говоря, не нравилась. Одно дело, учитель, что покрывает своего падавана, которого явно не погладили бы по головке за эти отношения, если не сказать брак. И совсем другое, когда об этом узнает еще кто-то. Оставалось лишь надеяться на то, что вольнодумец, которым, судя по поступкам, Ригас пока выходил, не станет распространяться на эту тему. Это все. Он знает, что ты знаешь. В упор спросил Лу, устало смотря на собеседника. Ехидство, еще мгновение назад так и сквозившее в голосе, улетучилось без следа. Ты говорил с ним на эту тему прямо. Или же лишь опосредованно. Скажем так, лекции о непривязанностях были прочитаны не раз. Но нет, Энакин не знает. Сам ученик так и не доверил учителю свою тайну. Он, несмотря на почти 10 лет ученичества, не слишком доверял мастеру, считая того придирчивым занудой. Сам же Кеноби опять упирался в свою проблему невозможности окончательного выбора. Он цеплялся за правила ордена, как утопающий за соломинку. Цеплялся, потому что иного не оставалось. Примеры Квай-Гона и его учителя были весьма показательны. Один стал настоящим изгоем в ордене. Второй и вовсе упал во мрак. Но и дать падавану крепкий подзатыльник, чтобы заканчивал с этими глупостями, он тоже не мог. Сам не без греха. И вообще, плохо. Ригас устало коснулся переносицы и глубоко вздохнул. Жаль. Я думал, ученик весьма вольно трактующего кодекс мастера Джинна, можно сказать, его сын ровно как и внук мастера Дуку. Тот, кто в свое время пошел напрямую против приказов своего мастера ради того, что считал верным, проявит чуть больше решительности в данном вопросе. Кеноби слегка сощурился, чувствуя постепенно нарастающее раздражение, поднимающееся из глубины. Ригас буквально загнал острый кончик светового меча в открытую рану, как следует там повертев. С грацией Ранкора влез как в непростые отношения с падаваном, так и в точно такие же трудные, с наследием учителя. «Генерал, возможно, я неправильно вас понял, но мне кажется, вы лезете». Начал он было, но был прерван поднятой рукой брюнета. В аметистовых глазах не читалось сейчас насмешки, лишь вселенская усталость и, тем не менее, решимость донести то, что он хотел сказать. Та самая, что присутствовала и у самого Кеноби в те моменты, когда он пытался достучаться до кого-то из совета. «Оби-Ван, я не хотел влезать в это, но дело более чем серьезное. Подумай вот о чем. За подобное Энакина по головке не погладит. Он это знает не хуже тебя. Нервничает, сохраняя эту тайну. А уж как нервничает Амидала. Тем не менее, он все равно, несмотря на эту опасность, несмотря на необходимость хранить все в тайне, продолжает. Так не лучше ли тебе сказать ему о том, что ты знаешь? Знаешь, и тем не менее, предпочел своего ученика порядком ордена. Показать, что ты на его стороне, даже если не согласен с ним. Чтобы он почувствовал себя не одиноким, почувствовал, что он может доверять своему наставнику и другу даже в этом. И прежде, чем Кеноби успел возразить, молодой джедай продолжил. Потому что в ином случае, кто поручится за то, что в один прекрасный момент тот же Дуку не сделает ему предложение, от которого Энакин не сможет отказаться, или кто-то еще, узнавший их тайну. Ведь Орден, отнюдь не единственная организация одаренных, и если в другой организации его возможные учители и условные магистры не сделают из него изгоя лишь за то, что он посмел полюбить женщину, кто поручится, что Скайвокер не сделает неправильный выбор. Ведь мастера, которому он смог доверить свою тайну, не будет рядом. Пальцы Риегаса сжались на подлокотниках кресла, в то время как он сам, напряженный, словно струна, слегка подался вперед, в упор смотря на визави. Аби прикрыл глаза, машинально побарабанив пальцами по столику, за которым они сидели. После чего глубоко вздохнул, успокаиваясь и размышляя над словами Лу. Похоже, тот действительно хотел помочь, а не просто лез не в свое дело. И слова эти стоило обдумать. Пусть Кеноби никогда бы не поверил в переход Энакина на сторону врага, но, в конце концов, не сам ли Аби только недавно корил себя за то, что вечно болтался между двумя возможностями, не в силах сделать выбор, словно пуд в воде. И вот теперь, уже другой говорит ему о том же. И ты считаешь? Я считаю, что условный ребенок все равно будет есть конфету. Особенно если конфета, брюнет обрел ладонями воздух, рисуя схематичные очертания женской фигуры. Падми Амидала. Так пусть лучше он это делает под контролем родителя, чем тайком. Кеноби поневоле фыркнул шутки. Может быть, он и был прав. Над этим стоило поразмыслить. Я подумаю над твоими словами, Лу. Спасибо. Давай теперь обсудим более насущные проблемы. Пока ты был на Мандалоре, произошло несколько вещей. Во-первых, силы нашего корпуса, джедай коснулся датапада, включая галактическую карту, продолжают чистку нашего участка торгового гипермаршрута. Помимо серебряного шпиля у них было около десятка небольших перевалочных пунктов, большинство из которых уже ликвидированы. Далее, Камлинг звякнул, прерывая Обивана. Переговорщик поднял глаза, смотря на то, как его коллега включает связь с полковником. Генералы, клон ударил себя кулаком под сердцем. В голосе Шнайзеля, несмотря на выучку, слышалось волнение. У бывшего ученика Квай-Гона засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия. Срочные новости. Флот сепаратистов прорвал фронт, и сейчас движется по торговому гипермаршруту, сначала сюда, на Карелию, а затем, вероятнее всего, дальше, к центральным мирам и Карусканту. Противник многократно превосходит нас числом. Речь идет о тысячах кораблей. Пустая пиала выпала из резко разжавшихся пальцев Риегаса, жалобно звякнув о столешницу. Неделю назад, Эмилия. Внезапно раздавшийся голос дяди привел сидящую за рабочим столом девушку в чувство. Дуку чуть скованно, еще погруженная в свои мысли, повернулась ко входу в свою каюту. Скромную, без излишеств, как и должно быть на военном корабле, но, тем не менее, обставленную со вкусом и выглядящую настолько уютно, насколько это возможно. Граф Серина, тем временем, вошел в помещение, небрежно закрыв за собой дверь. У них было несколько минут для личной беседы прежде, чем отправиться на капитанский мостик, туда, где их уже ждала Сефранс, туда, куда скоро должны были прийти остальные. Генерал Гривус, адмирал Тренч. Политически, близкий круг, разумеется, но их ни в коем случае нельзя было назвать личным кругом, друзьями или тем паче семьей, и потому личные беседы на них не распространялись. «С тобой все хорошо». После Мандалора ты ведешь себя еще тише, чем обычно. У тебя был сон. Тихо и серьезно спросил глава конфедерации. Это что-то, о чем я должен знать. Джедай подняла глаза на Маркуса Дуку. Дядю, учителя и наставника, главу семьи. Годы оставили на нем свой отпечаток. Ранее каштановые волосы сейчас были седыми. Кожу испещрили морщины. И все же лучший мечник и дуэлянт ордена не утратил былой стати. Спина, как всегда безупречно выпрямлена, сильные пальцы слегка сжали плечо девушки. Глаза смотрят цепко, оценивающе, и все же с затаенным беспокойством, что может заметить только близкий человек. И плечи, было поникшие, сами собой распрямляются, а голова вновь поднимается высоко. «Нет, дядя», — Эмилия покачала головой, вежливо улыбнувшись учителю. «Скорее, предчувствие. Пока не могу разобрать, какое». Дуку проницательно посмотрел ей в глаза, слегка щурясь, словно подозревая ее во лжи. Тем не менее, по-аристократически, едва заметно кивнув, отступил, решив оставить свои догадки при себе. «Тогда пойдем. Нас уже ждут», — граф открыл перед племянницей двери каюты, пропуская ее вперед. Одаренная тихо выдохнула, надевая на себя маску вежливого внимания и скрывая собственные мысли в глубине, так, как учили.